Лев Николаевич Толстой. Крицерова соната. Повесть. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 10, 11, 12. Цифра 1. Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало так же, как и я, с самого места отхода поезда. Некрасивая, немолодая дама, курящая с измученным лицом, в полумужском пальто и в шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет 40, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое, от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех. Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговаривание соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай или закусывал. Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством. Я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно. Во время остановки, перед вечером второго дня на большой станции, нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, со своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию. Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц, и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно, купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции. Я сидел наискоски, и так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию. Потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярмарке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярмарке. Но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как он вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом, и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтых зуба. Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие. «Не успеете», — сказал мне общительный адвокат. «Сейчас второй звонок». И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами. Затем она прямо объявила своему супругу, улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, что она не может, да и не желает жить с ним, так как... И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры. Прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло, и я опять услыхал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения. Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику. «В старину этого не было, не правда ли?» — сказал он, приятно улыбаясь. Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить. «Бывало, сударь, и прежде, только меньше», — сказал он. «По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованно стали». Поезд двигался все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался. «Да чем же худо образование?» — чуть заметно улыбаясь, сказала дама. «Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста не видали даже друг друга?» — продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. Не знали, любят ли, могут ли полюбить, а выходили за кого попало, да всю жизнь не мучились. «Так, по-вашему, это лучше?» — говорила она, очевидно, обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила. «Уж очень образованно стали», — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа. «Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве», — чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат. Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его. «Нет, уж это время прошло», — сказала она, но адвокат остановил ее. «Нет, позвольте им выразить свою мысль». «Глупости от образования», — решительно сказал старик. «Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут», — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня, и даже на приказчика, который, поднявшись со своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. «Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности», — очевидно, желая уязвить купца, говорила она. «Напрасно так говорите, сударыня», — сказал старик. «Животное — скот, а человеку дан закон». «Ну да как же жить с человеком, когда любви нет?» Все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми. «Прежде этого не разбирали», — внушительным тоном сказал старик. «Нынче только завелось это. Как что она сейчас и говорит, я от тебя уйду. У мужиков на что и то эта самая мода завелась. На, — говорит, — вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявее тебя. Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть». Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку, и готовый и осмеять, и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята. «Какой же страх!» — сказала дама. «А такой! Да убоится своего мужа! Вот какой страх!» «Ну уж это, батюшка, время прошло!» — даже с некоторой злобой сказала дама. «Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века», — сказал старик, так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся. «Да это вы, мужчины, так рассуждаете», — говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас. «Сами себе дали свободу, а женщину хотите в тюрьму держать? Сами, небось, себе все позволяете?» «Позволения никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жена — утлый сосуд», — продолжал внушать купец. Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась. «Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина-человек и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?» «Не любит», — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. «Небось, полюбит!» Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук. «Да нет, не полюбит», — заговорила дама. «А если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить». «Ну, а как жена изменит мужу, тогда как?» — сказал адвокат. «Этого не полагается», — сказал старик. «За этим смотреть надо». «А как случится, тогда как? Ведь бывает же». «У кого бывает, а у нас не бывает», — сказал старик. Все помолчали, приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо, не желая отстать от других, улыбаясь, начал. «Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая, и пошла чертить. А малый степенный и с развитием, сначала с конторщиком, уговаривал он тоже добром, не унялась, всякие пакости делала, его деньги стала красть, и бил он ее. Что ж, все хужело, с некрещенным с евреем, с позволения сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется». «Потому что дурак», — сказал старик. «Кабы он с первого начала не дал ей ходу, а у короту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме». В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет. «Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет». «Но как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярмарке в Кунавине веселятся?» — сказал я, не выдержав. «Это статья особая», — сказал купец и погрузился в молчание. Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.